Глава 76. «Ну вы же знаете, что у матки есть шейка, и что ее открытие на какое-то там количество пальцев говорит о том, что можно тужиться, правильно?» Аккуратно, словно рассказывая физикам о том, что у воды только одно состояние, пробормотала я. «Вы меня пугать?» — прошептал он и вышел, забыв свои чемоданы. «Вот тебе и Айболит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица». Я засмеялась так, что Маша начала креститься, а Анна прижалась спиной к двери. Софи присела рядом, дала мне в руки кружку с водой. Я выпила несколько глотков, глубоко вздохнула и прошептала Софи. «Нам все придется делать самим, Софи. Я хочу рассказать тебе кое-что. Анна, Маша, выйдите на минуту». Быстро махнув на дверь, я продолжила в сторону женщин, что пока были мне чужими. Они не стали задавать вопросов и вышли. «Софи...» Это будет звучать очень странно, но я... Схватка скрутила меня так сильно, что я сложилась пополам. «Софи, я должна встать. Я рада, что схватки стали сильнее. Этот доктор сделал только одно хорошее дело. Он продавил мне живот так, что ребенок больше не хочет там оставаться». «Что ты хотела сказать мне, Мадлен? Мари?» Быстро исправилась Софи и, не став спорить, помогла мне встать. Я оперлась руками о край кровати, но так и вправду было легче. Поясница меньше болела. «Знаешь, иногда бывает такое. Люди помнят свою прошлую жизнь. Я помню ее часть. Вернее, то, что я была несчастна из-за того, что не могла иметь ребенка, понимаешь?» Я уже жалела, что начала этот разговор, но мне нужно было выговориться именно сейчас. «Так вот, этот ребенок должен выжить в любом случае. Я очень прошу тебя, если вдруг...» «Так, я, конечно, добрее всех отношусь к вам, мадам, но такое слушать не стану». Поняв, что у меня появились дурные мысли, перебила меня Софи, изменила тон и продолжила. «Этого разговора не будет!» За секунду она оказалась у двери и, открыв ее, пригласила обратно Анну и Машу. Потуги начались только под утро. У меня уже не было сил, и между схватками я просто засыпала. Анна успокоила меня тем, что доктор не ушел, и сейчас они проводят для Михаила операцию. Это меня сколько-то успокаивало, но страх за ребенка и уходящие силы пугали. Когда я поняла, что очень хочу в туалет и уже было сквозь сон, хотела просить Анну отвезти меня, стесняясь попросить горшок, я вспомнила, что это такое. Доктор влетел в комнату как ошпаренный и чуть не забыл помыть руки. Анна следила за всеми его движениями, и сегодня я просто возблагодарила эту строгую женщину. Она делала все так, как и обещала мне раньше, отслеживала все мои прихоти. Может, и не верила в их пользу, но выполняла. Боль стала совсем уж нестерпимой. Казалось, мое тело рвется на части, а потом резко оно освободилось от груза. Крик моего сына — последнее, что услышала за эти тяжелые сутки. Сквозь пелену, опускающуюся на глаза, успела рассмотреть голубоватый склизкий комок, что поднял надо мной доктор. Его слова «Графиня, у вас родился просто прекрасный сын» и почти полное отсутствие каких-либо болей были больше, чем счастьем. Я сидела в больнице на кровати. Белые стены, пикающая аппаратура, радио в коридоре, снующие врачи, а на руках у меня был этот долгожданный конверт. Со мной рядом сидела мама. Я говорила ей, что мне приснилось, будто я одеваю саму Екатерину Великую, а мой муж — граф Апраксин. Я смеялась, прижимая теплый и тяжелый сверток к груди. Мама смотрела на меня внимательно, смеялась и гладила по голове, нашептывая, что такое тоже может быть. Мне вдруг стало очень грустно от того, что Миша мне очень дорог, что он нужен мне, и я не согласна терять тот самый сон, вернее, ту его составляющую, где у меня была семья, где у меня есть сын. Меня гладили по голове и целовали в лоб. Мама шептала мне: «Милая, теперь мы будем вместе всегда, я больше ничего не пропущу». Я открыла глаза. Передо мной сидел Миша. Было темно. Это наша с Мишей комната. Это то самое время, и у меня есть ребенок. Мысли мелькали, как искры над огнем, возвращая к действительности. Роды, операция на руке, ночь, где я засыпала, как только отпускали схватки, момент, когда ребенок заплакал, и все. «Миша, где...» «Машенька, милая, не беспокойся, наш сын сладко спит рядом с тобой», — он говорил и морщился. «А ты же не должен быть здесь, ты же... тебе же сделали операцию, у тебя...» Я не могла собрать всю картинку сейчас воедино, и от этого становилось страшно. Посмотрела на другую сторону кровати. А там, обложенный подушками, спал туго спеленатый кокон. Розовые щёчки, приоткрытый рот, милый носик. Я не верила в это чудо, но это сон. Именно он сбил всё в моей голове. Так отчётливо видела маму, больницу, слышала песни по радио, звонок телефона в соседней палате, чувствовала, как она рада за меня. Часть меня скучала по прошлой жизни, бесспорно. Но я помню и тот момент, когда испугалась, что больше не увижу Мишу. «Миша, как доктор отпустил тебя?» Я не могла найти, что сказать ему и как заставить уйти и лечь. Доктор заснул, а я проснулся вот в таком виде прямо на столе. «Не бойся, всё со мной хорошо. Они дали мне настойку, и боли нет пока». Он мотнул головой в левую сторону. Рука была притянута к голому торсу, а поверх накинут халат. «Степан помог мне. Ходить я могу, не думай дурного. А то, что так исхудал, это не от болезни, это от тоски по тебе. Кусок в горло не лез. Завтра велим напечь пирогов и заварить крепкий чай». «И ты поднимался по лестнице?» Я подтянулась выше на подушку и присела. Посмотрела на него внимательно. На его лице не было кровинки. «Голубушка моя, я прилягу здесь, уж больно там одиноко. Пожалуйста, разреши мне остаться с вами». Он аккуратно привстал и обошёл кровать. Присел с другой стороны и, кряхтя от боли, улёгся на правый бок. «Как узнал, что ты начала рожать, забыл думать о своей руке. Да и чего она, рука, ерунда только. Голова на месте, ты рядом, сын у меня есть, больше и не нужно ничего». Глаза его слипались, видимо, дал ему доктор опия. Вот под ним и пришёл. А утром боли начнутся снова. «Степан!» — шепнула я в сторону двери. «Степан, ты здесь?» «Да, графиня, я тут-то. Увести хозяина?» Дверь приоткрылась, и мужик заглянул в проём. В доме было очень тихо. «Нет, пусть здесь спит. Скажи, который час?» «Да уж 7-й, наверное, коли народ уже по делам бежит на улицах». «Доктор здесь? Кое и барина лечил. Тут-то. Там прямо в кресле и спит. А ваш отъехал недавно. Проверил, чтобы вы ребёночка накормили, и, значит, это, уехал». Я обернулась и посмотрела на Михаила. Он уже сладко спал. Я выдохнула. «Иди. Доктор как встанет, скажи, чтобы сюда пришёл и проверил Михаила». «Как скажешь, барыня. Машку сейчас отправлю к вам». «Не надо. Пусть все поспят». Дверь закрылась. В комнате в полной тишине ровно дышали два человека, с которыми я выбрала прожить всю свою жизнь. Не ту, потраченную так бездарно, а вот эту, настоящую. Повернулась к ним и моментально заснула с мыслями о том, что доктор оказался не совсем уж и дураком, заставил приложить ребёнка к груди. Я это чувствовала сейчас. Молоко прибывало.